Лиза Граф. Линд и Шпрюнгли. Две семьи, одна страсть. Читает Виталий Сулимов. Время недвижно. Недвижно время. Только мы путь держим сквозь него. Так на заре огнем горят росинки золото. Порой один лишь день бриллиант, а целый век ничто. Готфрид Келлер. Пролог. Пахло шоколадом, ванилью, орехами, корицей и сахаром. Эти запахи окружали Катарину на каждом шагу. А еще золотые зайцы и шоколадные шары. Обертки из фольги мерцали золотом, серебром, да и всеми цветами радуги. Плитки шоколада выстроились в ряд на полках. Тут же коробки шоколадных конфет. Большие, поменьше, прямоугольные, квадратные, элегантно белые или нахально пестрые. Мама обещала: выбирай, что душе угодно. Но что выбрать? Корзинка Катарины была пока что пуста. Глаза разбегались. Здесь же все такое вкусное и так красиво упаковано. А куда все подевались-то? Катарина уставилась и огляделась. Мать стояла на прежнем месте у прилавка посреди магазина, за которым шоколадных дел мастер и шоколадных дел мастерица, можно так сказать, выводили сахарной глазурью на шоколадных плитках имена, что называла им покупательница. «Бабушке Фанни», — писал мастер, — «тете Сибилле», — выводила мастерица. Оба были в высоких белых колпаках и белых фартуках с вышитой золотистой эмблемой их фирмы. Мама следила, чтобы в имени Фанни не пропустили вторую «Н», а у Сибиллы вторую «Л» и вообще написали, как полагается. «А братья-то где?» Эти двое все не отходили от шоколадного фонтана, они к нему прилипли с самого начала экскурсии по музею шоколада. «Сколько там струя в высоту? 5 метров 6?» Вязкая светлая масса молочного шоколада по капле стекала с гигантского венчика. Наверняка это был, если уж не самый большой, то самый высокий шоколадный фонтан в мире. Катарина слышала, как ее братья спорили, вкусный ли это шоколад, да и съедобный ли вообще. А когда он стекает вниз, его что, снова закачивают наверх, как воду в обычном фонтане? Сколько тут килограммов? Приходится ли нагревать шоколад, чтобы он оставался жидким? И выключается ли фонтан в конце дня, когда музей закрывается? А что происходит тогда с этой огромной порцией шоколада, использованной за день? Дался же им этот шоколад. Уж она напробовалась его в музее на разных стендах, больше некуда. И темный с самым высоким содержанием какао, и светлый, где молока больше, чем какао, и совсем белый, где и какао-то никакого нет вовсе. Для изготовления такого шоколада нужно только масло, какао и сахар, а еще орехи, специи и разные вкусности. Катарина помахала братьям рукой, потом пошла обратно в магазин и дождалась, пока подарки для бабушки и тети Сибиллы будут готовы и упакованы. На стене висели несколько портретов в рамах. Старинные виды шоколадной фабрики и рекламные плакаты с кошачьими языками и плитками шоколада. Примечание: кошачий язык, швейцарский шоколадный деликатес. «Что интересного нашла?» – спросила мать. Ее корзинка уже полнилась угощениями. «Дяде Антону и тете Миле тоже достанутся плитки с их именами, и коллегам у мамы на работе, наверное, тоже». Катарина указала на портреты на стене. Мать задумалась. «Их всех зовут как твоих братьев», – отметила она. «А вот и они». Мальчишки наконец-то смогли оторваться от шоколадного фонтана. У Давида рубашка выбилась из брюк и свисала через пояс. Младший Руди угодил головой в какую-то жидкость. Только бы не в шоколад из фонтана. Пряди на лбу совершенно слиплись. «Ты же не свалился в фонтан?» – спросила мать. Руди ухмыльнулся и помотал головой. «Мне жарко стало, я голову под кран сунул». Он указал в сторону туалета. «Вы двое, глядите-ка!» – Катарина указала на портреты на стене. «Заметили?» «Деды какие-то!» – заявил Руди. «Они еще живы?» «Да прям!» – отозвался Давид. Смотри, написано же. Картины старые. А еще? Не отставала Катарина. Вон тот первый наверху звался Давид, заметил Руди с ухмылкой. А рядом который Рудольф, как я. Как мы. Ага, гляди, подхватил брат. А тот рядом тоже Рудольф. А те двое, ну, близнецы, что ли? Их звали, погоди-ка. Да, Йохан Рудольф и Давид Роберт. Братья переглянулись. «Только Катарины нет нигде», — объявил Давид, пожимая плечами. «Не повезло». «Здесь вообще нет женских портретов», — подтвердила сестра. «Может, женщин просто не было в семье?» — предположил Руди. «Только парни?» «А откуда тогда парням-то взяться?» «Умник», — возразила Катарина. «Если эти двое – близнецы, сыновья вон того в середине, то у них должна быть мать». «И сестры наверняка тоже были», – добавила мать. «А где они тогда?» – не унимался Руди. «Дома сидят», – выдал Давид. «Они не такие важные, ну, для шоколадной фабрики». «Ты-то откуда знаешь?» – обиделась Катарина. «Иначе их бы тоже тут в рамках повесили», – утверждал Давид. Мимо к новой группе посетителей как раз шла Рени. Их экскурсовод, и мать ее окликнула. «Рени, на минутку, пожалуйста, можно вас? У моей дочки к вам один вопрос». «Да, конечно, с радостью отвечу, если смогу». Катарина растерялась. «А что стало с женщинами?» – спросила она. «Здесь только мужчины из этой семьи, и всех зовут как моих братьев». «Правда? Надо же, как бывает, вот весело». «Здесь две семьи на самом деле, но один из двух Рудольфов никогда не был женат и детей не имел, насколько я знаю». «А другой Рудольф?» – поинтересовалась Катарина. «Другой женился, и вот два его сына – Рудольф и Давид». «А дочерей не было?» – уточнила Катарина. «Об этом не знаю». «А жену как звали?» – спросила мать. «Не знаю, к сожалению, и портрета тоже не осталось, простите». Катарина собиралась было сказать что-то, но ее перебил всклокоченный Руди. «Ее наверняка звали Катарина», — выпалил он. «Жену Рудольфа Первого или сестру Рудольфа Второго?» — не поняла Катарина. «Обеих», — решил Руди. «Они новых имен-то не придумывали, каждый раз использовали одни и те же. И с девочками точно так же». «Я почитаю», – обещала Рени. «Даже, может быть, и портрет Катарины первой или второй найдется где-нибудь. Буду посетителям показывать. Но мне пора, следующая группа ждет. Пока». «Пока», – отозвалась Катарина и мать. «В следующем году снова приедем, расскажите, что нашли». «Одна Катарина точно была», – Руди громко хлюпнул носом. «А то и две». Из магазина мать и дети вышли с тремя шоколадными зайцами в золотистой упаковке, с дюжиной плиток любимого шоколада и полными карманами шоколадных шариков – красных, синих и зеленых. «Пока, шоколадный фонтан!» – Руди обернулся назад, выходя на улицу. Уже стемнело, с озера тянуло холодом, ветер дул в лицо. Пришлось бежать, чтобы не пропустить автобус обратно до Цюриха, который как раз подъехал к остановке Кильхберг.